Глава 9. Крепость Инглвуд. В качестве примера традиционной лояльности военно-морских сил можно привести случай императрицы Стэнли V. Ее муж и четверо из пятерых отпрысков были предательски убиты в 2299 году. Их младший сын, принц Эдвард, избежал гибели лишь благодаря тому, что он, будучи с рождения лейтенантом ВМС, имел гораздо лучшую охрану. Адмирал флота Симс, объявив военное положение во время наиболее кровавой в имперской истории чистки, казнил не только всех признанных виновными, включая принца Чарльза и принцессу Чарлин, но и их семьи. Затем он провозгласил себя регентом и твердой рукой управлял империей в течение 6 лет. В день, когда принц Эдвард достиг совершеннолетия, адмирал, ко всеобщему удивлению, отказался от власти и собственноручно короновал принца как императора Стэнли VI. Фарнхэм. Империя. Том 1. Страница 784. Жюль и Ивета соблаговолили, наконец, принять в качестве персональных клиентов 6 великих герцогов с их супругами и наложницами. Среди них был и великий герцог Николас с герцогиней Ольгой из 20-го сектора. Но это являлось их единственной уступкой высшему свету. В создавшейся обстановке интимности им удалось зацепиться за несколько намеков, но, как и раньше, ни к чему серьезному они не вели. Используя малейшую возможность, они внедряли своих агентов в самые невообразимые места – кухни, гаражи и тому подобное. Агенты работали, докладывали о тех крохах информации, которые им удалось раскопать, но по-прежнему не намечалось никакого выхода ни на Бенниана, ни на кого-либо из его потомков. Правда, в активе брата и сестры уже имелись 2 важных факта. Неосторожные слова юной герцогини Синглтон и анализ движения финансов за последнее десятилетие. Со счетов великого герцога Николаса канули в небытие гигантские суммы, что, тем не менее, не могло служить прямым доказательством его причастности к заговору и не давало никаких зацепок для решения главной задачи – поиска пресловутой императорской грамоты. «Пат», – подвел, наконец, итог Жюль, – «придется доложить Верховному. Мне очень не хотелось просить о помощи в нашем первом по-настоящему серьезном деле, но, боюсь, нам одним оно не по зубам. Все может еще обернуться так, что полетит голова Верховного, а не этого герцога из 20-го сектора, кем бы он ни оказался на самом деле. Чертовское невезение!» «Боюсь, что ты прав», — кивнула Ивета. «Герцог Николас, безусловно, значительная величина, но в его жилах, по официальным данным, нет ни капли крови Стэнли». «Поэтому он и уповает на грамоту», — сказал Жюль, «и на нашу герцогиню Синглтон». «Ты так думаешь?» «Да», — кивнул головой Жюль. «Где бы ни сгинул бастард, он оставил дочь, Ольгу, женщину весьма спокойного нрава. Но вот их совместное с Николасом произведение — это совсем иное дело. Времена императрицы Стэнли V могут повториться, Иви, и тогда твоего брата действительно посадят на кол». Он на мгновение задумался, потом решительно закончил. «Ладно, я договорюсь о встрече с шефом». Они встретились с Верховным, и тот постарел на 10 лет, когда его лучшие агенты выложили ему весь запутанный клубок, в который превратилось дело. По окончании доклада он сидел, неподвижно размышляя, минут 15. Де Ламберы почти ощущали напряженный тяжелый ток его мыслей. Наконец, глава службы резко поднял голову и произнес: «Я надеялся, что это будет кто-нибудь другой. Вы правы. Мы не можем бороться с Николасом, не имея в руках веских улик. А главное доказательство одно — подлинная грамота». Жюль нахмурился. «Я боялся, что вы скажете именно это, сэр. Проклятая грамота может храниться в самом труднодоступном сейфе на Земле». «Вряд ли», — спокойно ответил Верховный. «Во власти императора открыть двери любого банка на Земле, не называя причин. Это касается и всех сейфов. Но только не того, который стоит в подземелье замка Инглвуд. Готов прозакладывать собственную голову. Вообще-то император в качестве каприза Мог бы пошарить и в подвалах Николаса, но такое публичное недоверие к правителю сектора привело бы ко всеобщему хаосу, и герцог остался бы в выигрыше. Поэтому я собираюсь поставить на кон только наши три головы». В течение следующих двух часов они обсуждали детали предстоящей операции. Через три дня средства массовой информации сообщили, что у императора Стэнли X тяжелый сердечный приступ. Болезнь не была фатальной, но созванный консилиум врачей единодушно пришел к выводу, что его величеству необходим по меньшей мере двухмесячный отдых от государственных забот. Лучше всего в его любимой летней резиденции Пайни-Бич в Скалистых горах. В связи с этим кронпринцессе Эдни был присвоен не совсем обычный титул – императрица про темпорум, и ее родители без особой помпы и церемоний отбыли, но не в Пайни-Бич, а на один из островов Тихого океана, охрана которого соответствовала высочайшему уровню военной техники того времени. Тем временем принцесса Эдна объявила об устройстве большого приема, который при участии всего имперского двора будет длиться три дня. На этот прием были приглашены все 36 великих герцогов и члены их семей. Думал ли в тот момент кто-нибудь из приглашенных о близкой опале? Разумеется, об этом не могло быть и речи. Когда начался прием, Жюль с Иветтой, сопровождаемые целым батальоном специалистов, отправились к Инглвудскому замку. Беспрепятственно достигнув мощной крепости, служившей главной резиденцией герцога Николаса, они выслали вперед дюжину людей со станнерами и лазерными резаками позаботиться о воротах. Следом бесшумно двигались 50 бойцов из клана де Ламберов и сотни десантников из спецвойск ИСБ, которые должны были взять на себя остальное, в особенности многочисленную охрану замка. Архитекторы составили подробный план замка Инглвуд, но вряд ли он мог пригодиться. Чаще всего самые важные детали не регистрируются. Поэтому, когда отряд проник в подземный тоннель за воротами, к делу приступили специалисты по электронике, которые с помощью чувствительных приборов исследовали стены, полы и потолки. Они тщательно проследили каждый кабель и провод. Затем вспыхнуло ослепительное пламя резаков, и огромное здание, полностью обесточенное, погрузилось во тьму. С самого начала ни у кого не вызывало сомнений, что объект нападения не является обычной резиденцией великого герцога. Действительно, это была крепость, и крепость почти неприступная, даже если учесть блистательные стратегические способности Верховного и недюжинные дарования де Ламберов, притворявшие в жизнь планы своего шефа. Их первая атака едва не захлебнулась. «Что вы скажете, полковник?» — спросил Жюль, когда руководители отрядов, исследовавших все туннели подземелья и не нашедших прохода внутрь крепости, собрались у мощной стальной плиты, перегородившей центральный проход. «Возможно, и существует способ открыть ее без шума». Офицер указал на почти незаметный стык между броневыми пластинами. «Но на это потребуется неделя, не меньше. Хоть мы и перерезали все внешние коммуникации, не исключено, что в замке есть собственный источник энергии, так что измором его не возьмешь». «Будем считать, что там есть ядерный реактор, а также тяжелые автоматические бластеры», — сказал Жюль. «Не исключено отравляющий газ или импульсные бомбы. Однако Верховный, как и каждый из нас, рискует своей головой. Поэтому соберитесь силами, полковник, и пусть ваши саперы снесут к дьяволу эту стену». Страшный взрыв обрушил обломки 8-дюймовой стальной плиты внутрь ярко освещенного коридора с грохотом, сотрясшим весь замок от фундамента до шпилей с вымпелами. В следующую секунду группа диплониан с чудовищно развитой мускулатурой ринулась в пролом. Жюль успел различить только вспышку взрыва, и в тот же миг его придавило к полу силой 25G. Лишь тот факт, что проникшие в помещение соплеменники тоже рухнули на колени, несколько успокоил его самолюбие. В отличие от него, воздушного гимнаста, все они были борцами и тяжелоатлетами. «Сверхгравитация!» — выдавил Жюль, едва шевеля губами. «Твои ребята, Рик, смогут управиться с этим?» — обратился он к руководителю группы борцов, так хорошо проявивших себя на Эстоне. такое впечатление, что меня просто размазало по бетону». «Мы попытаемся, командир», — хрипло ответил Рик, и он сказал правду. Это было фантастическое зрелище. 300-фунтовые парни с мускулатурой атлантов, используя всю свою чудовищную мощь с невероятным напряжением, преодолевая огромную силу гравитации, двумя руками поднимали бластеры в позицию для стрельбы. К несчастью, один из охранников замка, гигант, способный соперничать с атлетами Диплейна, успел проделать это первым. Луч его бластера прошил насквозь бойца, заслонявшего Жуля. Сам Жуль, который уже успел встать на колени, упал навзничь. Из его левого бедра был вырван солидный кусок мяса. Однако только один страж Инглвуда сумел опередить Даламберов. В завязавшемся сражении, неторопливом, как при замедленной съемке, было убито 18 человек, 8 из них из охраны великого герцога. Наконец, одному из диплыниан удалось разыскать пульт управления искусственной гравитацией и уменьшить ее до привычных 3G. Как только это произошло, Ивета, до тех пор придавленная к земле чудовищной тяжестью, вскочила и бросилась к брату, чтобы остановить кровотечение и страшные раны на бедре. Попыток отпереть следующую дверь подземелья уже не предпринималось. Время осторожных действий миновало. Подрывники расставили защитные экраны и разнесли эту дверь в клочья. Затем поисковая группа пробралась через обломки, обшарила подземелье, и грамота его беспутного величества Стэнли IX была найдена. Едва дыша от волнения, люди наблюдали, как эксперты-графологи тщательно изучают документ. «Это она!» — наконец произнес главный из экспертов, и радостные вопли сотни могучих глоток сотряс стены подземелья. Завершающая часть операции прошла гладко и без осечек. Отряд имперской гвардии окружил Большой дворец в Чикаго. Военно-морские силы установили над городом непроницаемый силовой купол. Адмирал флота Армстронг лично руководил группой офицеров, появившихся в огромном бальном зале. Прием был прерван. Великий герцог Николас и вся его свита арестованы. Тут же под наблюдением личного врача императора они были подвергнуты воздействию нитробарба, а императорский психолог задал им несколько вопросов. Принцесса Эдна, с лицом, пожалуй, слишком жестким для девушки ее лет, присутствовала при допросе. После этого она отдала несколько распоряжений, которые адмирал Армстронг выполнил неукоснительно. Так как вести расследование сверху вниз значительно проще, чем начиная с самого дна, полная информация была добыта меньше, чем за неделю. В результате в различных службах и департаментах империи образовалось немало вакансий, но со страшной угрозой гражданской войны, 67 лет дамокловым мечом, нависавшей над землей и сотнями обитаемых миров, было покончено. И, наконец, что казалось особенно важным Жюлю и Ивете де Ламбер, имперская служба безопасности была очищена от предателей. Глава 10. Билл, Айрин и Эдна. Благодаря высокому интеллекту, ловкости, быстроте реакции и огромной физической силе, диплыниане считались лучшими агентами стратегического центра Земли, Межзвездного разведбюро и Имперской службы безопасности. Из всех агентов с Диплейна, подвязавшихся в этих ведомствах, лучшими были Даламберы. Тот факт, что галактический цирк широко использовался ИСБ, долгие десятилетия оставался практически неизвестным, поскольку знали об этом лишь монарх, сам верховный руководитель ИСБ и очень небольшое число ответственных работников службы. И ни разу информация об этом не просочилась со стороны труппы. Ее участники почти никогда не общались ни со знатью, ни с простонародьем. Одно из неукоснительных правил заключалось в том, что даламберы могут говорить откровенно только с даламберами и с верховным. Из неопубликованных материалов. Эта встреча вновь произошла глубокой ночью. Как и в первый раз, даламберов направляли вниз, на крышу стейт-холла 4-го сектора. Теперь, однако, их маленький глайдер не сопровождался голубым лучом и на посадочной площадке здания не горел прожектор. Все было погружено в темноту, которую смягчал лишь свет полной луны. Иветта опять стала прежней Иветтой. Жуль, подстриженный и гладко выбритый, тоже выглядел как когда-то, но сейчас между ним и сестрой, сидевшей за рулем, был прислонен деревянный костыль. Посадив машину около кабины секретного лифта, Иветта открыла дверцу и быстро выскользнула наружу. Жулю на подобную операцию потребовалось значительно больше усилий. Навстречу им спешила великая леди Эллен, в наряде, совсем не соответствовавшем ее высокому титулу. «Ах, Иветта, ты просто чудо, как выглядишь!» Она обвела руками шею гимнастки и нежно поцеловала в висок. «Я так рада, что отец поручил мне встретить вас!» Повернувшись, девушка очутилась в надежном кольце рук Жуля. «О, Жуль!» — ладошка Эллен скользнула по щеке молодого Деламбера. «Я, конечно, не должна, но я просто уверена, вы можете обнять девушку еще крепче, если только не помешает ваша рана». Жуль, с готовностью ответив на пылкий поцелуй, чуть стиснул объятия, однако совсем немного. Затем, держа девушку за талию, он легко приподнял ее на высоту плеч. Теперь Эллен восторженно болтала ногами в 10-12 дюймах над полом. «Разумеется, могу», — ответил он с невероятно важным видом, лукаво поблескивая глазами. «Но дело в том, что я никогда еще не обнимал девицу земли. А что, если я случайно что-нибудь вам сломаю? Какое грубое нарушение этикета! Раздавить великой леди пару ребер!» «О, мне кажется, такой опасности не существует. Я гораздо сильнее, чем...» Тут девушка запнулась, и ее глаза расширились от изумления. Ее попытка ущипнуть Жуля за бицепс окончилась полным провалом. Жуль мягко поставил ее на землю, и она повела их к лифту. Эллен не сказала гостям, чего хочет от них Верховный, и они не спрашивали. Низко опустив голову, девушка прикоснулась к кнопке, и когда лифт пошел вниз, заговорила. «Жуль, я должна признаться вам кое в чем. Я по уши влюбилась в вас, и я поклялась, что заставлю вас полюбить меня, хотите вы того или нет. Но сейчас, когда я не смогла оставить даже отметины на ваших мускулах, таких твердых, как у бронзовой статуи, я...» Ее голос прервался. «Конечно, девочка, конечно», — кротко ответил Жуль, подавив вздох сожаления. «Слишком велика разница. Понимаете, Элли, 3G — это чертовски сильная гравитация. Надеюсь, однако, что мы останемся друзьями». «О, боже, вы еще сомневаетесь? Вы оба больше, чем друзья. Я так восхищаюсь вами». Дверцы лифта распахнулись, и она умолкла. Эллен отступила в сторону, жестом предложив гостям пройти вперед. Они перешагнули порог кабинета Верховного и замерли, как вкопанные, округлив от изумления глаза. Высокий и элегантный седовласый человек, сидевший перед ними, был императором Стэнли X. Величавая темноволосая женщина — императрица Иорин, а не по возрасту серьезная, прекрасно сложенная девушка, которая смешивала напитки у бара, кронпринцессой Эдной. Император поднялся и предупреждающий протянул руку. «На колени становиться вовсе не обязательно, друзья мои». Но, разумеется, со своей врожденной диплонианской реакцией они уже были на коленях. Раненую ногу Жуль неловко отставил в сторону. Стэнли X кивком головы велел им подняться. Галантно поцеловал руку Иветти, обменялся крепким рукопожатием с Жулем и произнес. «Друзья мои, во время этой встречи, а также впоследствии, конфиденциальной обстановке я для вас просто бил». «О, но мы не можем, ваше ви... сир... это невероятно!» — проговорил Жуль. Внезапно он улыбнулся. «Позвольте обращаться к вам, сир?» Император улыбнулся в ответ, хотя было заметно, что его одолевают тяжкие заботы. «О, я понимаю». На миг он склонил голову. «Большинство нынешних молодых людей воспитаны далеко не так хорошо. Сир, это звучит очень мило. Так по-старинному». Он повернулся к дамам. «С большим удовольствием представляю вас миссис Стэнли и моей дочери Эдне». После завершения церемонии знакомства Эдна обошла всех с подносом, заставленным бокалами. Вручив Жулю его стакан лимонада, она улыбнулась, и обычно холодные темно-серые глаза принцессы вдруг стали мягче и теплее. «Как жаль!» — воскликнула она, что мы не можем устроить грандиозный банкет, вашу честь. В честь тех, кто спас наши жизни. Такой прием, который транслировался бы на все планеты, в каждый обитаемый людьми мир. И в довершении всего, главные почести достанутся этому напыщенному ничтожеству Армстронгу, новоявленному спасителю династии и трона. Этому олуху. Он получит очередной орден. Он, который не способен учуять даже запах скунса. «Однако...» — начал было Жуль, но принцесса прервала его. «О, я знаю, что так надо, Жуль. И знаю, почему. Имперская служба. Прекрасные традиции. Лучшие мужчины и женщины. Лучшие из всех нас. Но мы, Стэнли, сделаем то, что можем. Поблагодарим вас за спасение трех наших жизней. За то, что вы совершили с таким трудом и огромным риском. Но даже это мы должны делать тайно». С этими словами она обняла Жуля и подарила ему горячий поцелуй. И хотя ему не удалось отнестись к поцелую кронпринцессы с той же легкостью, как к ласке милой девочки Эллен, его ответная реакция оказалась не менее пылкой. Эдну Стэнли было нелегко смутить, но тут ее глаза широко распахнулись, она откинула голову и посмотрела прямо в лицо Жуля. Затем, чуть дрогнувшим голосом, принцесса сказала: «Наша семья будет помнить о том, что вы для нас сделали, до тех пор, пока мы живы». Не давая Жулю возможности открыть рот, что было к лучшему, поскольку он вряд ли сумел бы вымолвить хоть слово, девушка освободилась из его объятий и столь же пылко обняла Ивету. «А что ожидали вы, Ивета? И называйте меня Эдной, ведь мы почти ровесницы». «С удовольствием, Эдна. Это очень приятно для меня. Чего же я ждала? Что Верховный похлопает нас по плечу и наградит очередным заданием, столь же головоломным». Шеф службы ухмыльнулся. «Не сомневайтесь, милочка, вы получите и то, и другое». Он повернулся к Стэнли. «Но как впечатление, Билл?» «Отлично, Цан. Да ламберы, закаленный прочный металл. Вы молодые люди», — обратился он к Жуле и Ивете. «Наверное, не понимаете, что ваша жизнь значительно ценнее для империи, чем моя собственная». «Я не только не понимаю этого, сир», — упрямо возразил Жуль, «но даже нахожу, что подобное утверждение несколько... безнравственно. Вы — третий из великих Стэнли и самый великий из них. А мы с Иви лишь парень и девушка из семьи де Ламбер, таких как мы тысячи и тысячи». «Маленькая поправка, если не возражаете. Во-первых, вы — самые способные люди из нынешнего молодого поколения». Стэнли снова наполнил свой бокал и поднес Ивете небольшой графинчик с ее любимым апельсиновым джусом. «Во-вторых, что касается великого Стэнли, я тщательно изучил историю нашего дома, что позволило мне выдвинуть некую гипотезу. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему трое из так называемых великих Стэнли правили значительно дольше, чем остальные члены фамилии? Императрица Стэнли III царствовала 37 лет. Император Стэнли VI — 36. И, наконец, я, грешный, нахожусь у власти уже дольше их, и благодаря вам буду править еще некоторое время, пока не достигну 70 лет и не отрекусь от престола в пользу Эдны». «Нет, сир, я никогда не задумывался над этим». «В самом деле? А вот еще один весьма занимательный факт. За все это время только один из Стэнли встретил свою смерть в постели». «Но, сир...» «Смотрите, еще один погиб в космической катастрофе, а остальные же семеро были убиты своими ближайшими родственниками, сыновьями, дочерьми, братьями или сестрами». «Да, сир, мне это известно». «Все дело в том, что они имели слишком много детей и слишком молодых. Арин и я, мы поступили предусмотрительнее. У нас только одна дочь, и она появилась на свет тогда, когда я достиг 45-летнего возраста. И теперь, как только она будет способна нести бремя власти, мы передадим ей эту власть, а сами отойдем в сторону». «Отец!» — возмущенно воскликнула принцесса. «Как ты можешь? Тебе ведь прекрасно известно, что я никогда в жизни даже не думала о таких вещах». «Уильям!» — с дочерью запротестовала миссис Стэнли, «Что за отвратительные вещи ты говоришь?» Император усмехнулся. «Так или иначе, Арин, — мягко произнес он, — ты помогла мне решить эту проблему, что весьма удачно для всех нас. Вы, разумеется, слышали старинный афоризм. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Конечно, все они слышали подобное высказывание. «Так вот, моя теория заключается в том, что истина только первая часть этой фразы. Ведь никто из людей не имел абсолютной власти до того момента, когда первый Стэнли водрузил на свою главу императорскую корону. В его власти была вся галактика. Любой же другой деспот в истории всегда стремился обладать все большим и большим. И это большее всегда существовало. Вот почему истинность этого старого высказывания никогда не была проверена на практике. В самом деле, многие факты истории не подтверждают его. Тут, на Земле, самые отъявленные злодеи, самые жадные стяжатели, достигнув богатства и власти, иногда поворачивались к добру, заканчивая жизнь в трудах на благо всего человечества. И вся предыдущая история дома Стэнли полностью подтверждает это». Наступило непродолжительное молчание. Затем императрица задумчиво произнесла. «Несомненно, здесь есть над чем поразмыслить. И мне кажется, в твоих словах, Уильям, есть немалый смысл. Но, мой дорогой, какое отношение они имеют к нынешним обстоятельствам?» «Самое прямое», — сказал Стэнли очень серьезно. «Они доказывают, что наши молодые друзья, прекрасно тренированные, обладающие врожденной преданностью империи, значат для нее гораздо больше, чем я сам. Отсюда не следует, что империя не могла бы обойтись именно без них. Нет, конечно, но в настоящий момент они незаменимы, а я — нет». Он посмотрел на дочь и тихо произнес. «Каждый Стэнли, которому удавалось прожить достаточно долго, уже в силу этого обстоятельства становится великим. И Эдна со дня своей коронации будет великой Стэнли». Его глаза блеснули, когда их взгляд остановился на молодых Деламберах. «Несмотря на все сказанное, мои дорогие, моя жизнь все же очень важна для меня самого. Она также важна для Арины и Эдны, так же, как и их доброе здравие имеет огромное значение для меня. По сути, наши жизни важны лишь для немногих друзей, таких как Цандер или ваш отец. Возможно, вы удивитесь, узнав, как редки настоящие друзья, но жизнь монарха для самой империи имеет весьма небольшое значение. Для империи ее властелин всего лишь символ. Она держится на преданности таких людей, как вы. Подобное чувство невозможно внушить силой. Его необходимо заслужить. И существовать империя будет до тех пор, пока останется достойной такой преданности. Без нее она пришла бы в упадок. Вместо процветания мира ее бы сотрясались жестокие и разрушительные межзвездные войны, и современная цивилизация уступила бы место варварству и дикости. Мы, Стэнли, делаем для империи все, что в наших силах. Но любой непредвзятый анализ показывает, что стоит она все-таки на помосте из верности и долга, и ваша служба безопасности — краеугольный камень этого помоста. Эдна правильно сказала. Как жаль, что мы можем подарить вам лишь свою благодарность. Однако эта благодарность не только от нас троих. Когда я обращаюсь к вам, я говорю от имени империи, и в вашем лице я также приветствую всех, кто работал вместе с вами». Император Стэнли X повернулся к Деламберам и крепко стиснул их руки. «И я благодарю вас». Конец озвученной книги. Читал Евгений Никитин.